Глава 20. В гостиной второго факультета я шел в смешанных чувствах. Меня не хотело отпускать странное чувство после разговора с Гомельским. Похоже, это вопила моя совесть. Ей впервые пришлось вместе со мной принимать судьбоносное для кого-то решение, и она никак не хотела замолкать. С трудом успокоив этот чудовищный с точки зрения того же Гришки атавизм, я подошел к двери гостиной второго факультета. На этот раз стучаться не пришлось. В это время в дверь как раз входил староста второго, которого я и окликнул. «Эй, Меркулов, привет!» Пятикурсник, последний год учащийся в школе, оглянулся и, скривившись, тем не менее, ответил. «Чего тебе, Наумов?» «Позови Дубова и Вишневецкую». Я замолчал, а потом добавил. «Пожалуйста». «Знаешь что, заходи». О чем-то подумав, он открыл дверь и кивнул мне. Я заколебался. Евгений Меркулов, увидев, что я мнусь, вздохнул и сделал шаг в моем направлении. «Пошли, не бойся, никто тебя не тронет». «Да я и не боюсь», — пробормотал я, разом утратив весь свой гонор. «Не хочу по глупости твоих однофакультетчиков участвовать в очередной авантюре, типа той дуэли, которую организовал Полянский». «Не будет никакой дуэли, я обещаю». «Почему я должен тебе верить?» — я прищурился. «То, что дуэли не будет, ты, может, и обещаешь, но если случится что-нибудь другое, ты будешь как бы не при делах». «Твое право во мне сомневаться», — пожал плечами Женя. «Но мы не отмороженные психи, которыми ты и весь твой факультет нас представляете». «Почему ты ко мне нормально относишься?» — продолжал я его расспрашивать, поглядывая с подозрением. «Дима, ты потерял отца, и по тебе видно, что ты очень тяжело это переносишь. 98%. «Ух ты, а Меркулов еще и Эриль». «Класс. Как еще быстрее можно спалиться в том, что ты темный, наткнуться на очередного Эриля, пытающегося тебя просчитать? Он наверняка задумается над тем, почему не может полноценно это сделать». «Я был на твоем месте, поэтому очень хорошо тебя понимаю». «Извини», — пробормотал я. «Да ничего, мне проще, у меня было больше времени, чтобы смириться. Но остальные...» — он внезапно улыбнулся. «Все в этой школе знают, что Иван Рокотов взял над тобой шефство». Так что ты своего рода герой. Почти весь мой факультет в полном составе просто жаждет завалить тебя кучей вопросов о главе волков. Я не настолько хорошо его знаю, чтобы отвечать на эту кучу вопросов. Нам, как бы помягче выразиться, особо некогда разговаривать о личной жизни полковника. А если у меня и промелькнет подобная мысль, ее очень быстро заткнут особо жестоким способом. Потому что главное для меня на его занятиях ни о чем не думать. Говоря это, я усмехнулся. Надеюсь, древний император и самоуверенный глава волков так и не придут к единой точке зрения и просто покалечат друг друга. Причем то, что Рокотов не маг, совершенно не говорит о том, что он ничего не сможет сделать Гришке. И в этом я по какой-то непонятной причине был абсолютно уверен. «Но на какие-то ты ответить сможешь», — Меркулов еще раз улыбнулся. «Так что заходи». Я задержал дыхание и быстро прошел в гостиную второго факультета, словно в воду нырнул. Обстановка была заметно беднее, чем на первом. Никаких кожаных диванов и пушистых ковров. Диваны — обычные раскладушки. У меня дома тоже такие стояли до ремонта. И почему-то я сомневаюсь, что поменять их на более удобные диванчики мешали защитные чары поместья. Ни за что не поверю, что главная связующая точка в наложенных чарах концентрировалась в этих орудиях пыток. Проблема этих диванов заключалась в пружинах, которые постоянно прорывали ткань и так и норовили впиться тебе в задницу. А еще в гостиной стояла тишина. Но тишина эта была вызвана шоком, вызванным моим появлением. Я даже не удивился. Меня и в собственной гостиной так постоянно встречают. «Дубов и Вишневецкая пришли с занятий?» — спросил Меркулов, обращаясь к своим студентам. Несколько человек синхронно помотали головами. «Я тогда пойду подожду их где-нибудь в другом месте». Я попятился к двери. «Да ладно тебе, расслабься». Староста подтолкнул меня в сторону дивана. «Знаешь, так обычно говорят маньяки своим жертвам». Я по инерции сделал пару шагов, почувствовав, что меня затошнило. Я уже отвык от этих ощущений, поэтому не на шутку испугался, внезапно осознав, что, несмотря на тренировки, я пока не переношу прикосновения людей, которые для меня являются чужими. «А ты откуда знаешь? Личный опыт?» — хмыкнул Полянский, которого я видел второй раз за все эти недели. Первый раз произошел на уроке у Бурмистровой. «Угу». «Случайно услышал, как тебе так один маньяк говорил. Там было что-то еще про возможное удовольствие», — огрызнулся я. «Я слышал, что ты тоже на практике огонь вызвал», — внезапно нервно сказал Полянский, проигнорировав мою шпильку. «Да, Только я сам не понял, что именно смог вызвать. Я тогда был очень занят, чтобы что-то понимать». «И чем же ты был занят?» Он посмотрел на меня с любопытством. Что-то после практики в нем изменилось. Вся озлобленность и враждебность ушли, оставляя место какому-то смятению. Кстати, его дружков я поблизости не видел. Неужели у них случился какой-то конфликт? Или они, как и Ванда с Егором, еще не успели вернуться с занятий, хотя время уже близилось к ужину? Сидел на дереве и трясся от ужаса, а под деревом в это время ходил огромный разъяренный бычара с вот такими рогами. Я попытался показать размер рогов, разведя руки в стороны, отвлекаясь от размышлений по поводу изменившегося поведения Полянского. «А что в это время дубы в Свишневецкой делали?» — раздался чей-то веселый голос. Я повернулся и посмотрел на говорящего. Это был какой-то старшекурсник, но его имени я не знал. «На соседних ветках сидели». Я пожал плечами и сел на скрипнувший диван. Со всех сторон раздался беззлобный смех, а Меркулов, смеясь, спросил: «А как вы на дерево залезли?» «Очень быстро». Мой ответ вызвал еще больший шквал смеха. «Практика действительно была занимательной», — улыбнувшись, произнес староста. «Не расстраивайся, в подобных ситуациях оказались практически все. Но на деревьях никто не сидел. Говорил же, занятие боевой магией и физической подготовкой может спасти жизнь», — назидательно проговорил Меркулов, обращаясь к группке заинтересованно слушающих нас первокурсников. «Они единственные, кто не смеялись. Видимо, их вгоняли в панику рассказы о практике. Вон какими огромными глазами на меня смотрят». «У меня завтра стоит занятие по огненной магии», — закусив губу, проговорил Полянский. Он не смеялся. Вообще складывалось впечатление, что новые возможности его не радуют, а пугают до смерти. «Первое занятие». «Да, у меня тоже». «А почему так долго ждали? Почему сейчас только первое занятие?» «А я-то откуда знаю?» Я удивленно посмотрел на Дениса, который зачем-то уселся рядом со мной. «Наверное, ждали, пока мы научимся как следует себя контролировать и дозировать свои силы. Отодвинься от меня». Я отшатнулся, закрыв рот рукой. В гостиной мгновенно воцарилась тишина. «Я еще не стабилен. Меня выводят из равновесия прикосновения», — решил пояснить я свою, мягко говоря, неадекватную реакцию. «Я... когда мой отец... В общем, я сорвался, и это было на самом деле страшно», — прошептал я, борясь с дурнотой. «Извини, я не знал». Полянский отодвинулся от меня и сложил руки на коленях. «Ты случайно не заболел?» Я почувствовал некоторое облегчение и теперь с удивлением рассматривал своего недавнего недруга. «Я тоже сорвался тогда на практике, когда я огнем, и это тоже было страшно. Как ты справляешься?» Я присмотрелся к нему. По бледной щеке с виска пробежала капелька пота. «Мне помогает полковник Рокотов. Он умеет так построить чисто физические тренировки, что они позволяют мозгу отключиться и не реагировать на окружающую действительность». «А какой он? Он что-нибудь про себя рассказывал? А ты видел, как он сам тренируется?» Тут же раздались жадные вопросы со всех сторон, стоило мне упомянуть о полковнике. «Дим, ты уже освободился?» Я вскочил, услышав немного обеспокоенный голос Егора. «Да, я вас жду. А где Ванда?» Я быстро подошел к другу. «Она скоро подойдет. Я сейчас сумку брошу и приду». Я кивнул, и Егор бегом пробежал к лестнице, ведущей к спальням. Меня не успели повторно завалить вопросами, когда он вернулся. «Идем. Я Ванде записку написал, чтобы она к нам подходила», — прошептал он мне на ухо, волоча к двери за руку. По совету полковника мы как можно чаще прикасались друг к другу, похлопывали по плечам, жали руки при встрече. Ванда обнимала и ерошила мне волосы. Сначала было хреново, но очень быстро я привык и уже не сбегал от друзей, спокойно реагируя на их прикосновения. Каждый вечер, а в выходные еще и днем, мы проводили вместе, занимаясь теорией. Когда нам надоедало учить, мы тренировались дозировать энергию, а когда надоедало и это, просто разговаривали и часто дурачились. Как только мы обосновались в классе, я задал давно интересующий меня вопрос, до обсуждения которого не находил повода. Да и при Ванде почему-то разговаривать об этом мне не хотелось. Раз ее пока не было, то самое время поинтересоваться тем, что уже несколько недель не давало мне покоя. «Егор, это ты сделал так, что Лиза со мной не встретилась? Мы договорились позаниматься, у нее были вопросы по телекинезу, но она так и не пришла, и я подумал...» «Да», — просто ответил друг. «Дим, я не хочу ничего плохого ни тебе, ни ей. Она моя кузина, и я, чтобы не говорил, хорошо к ней отношусь. Но ваше более тесное общение в 95% случаев может закончиться катастрофой. Я даже вероятности пытался смотреть, когда увидел, что она настроена довольно решительно. Это было трудно, учитывая, что основная составляющая являлась тобой, а про истинные мотивы Лизы я знаю не так уж и много. Но у меня все равно получилось. Я выложился тогда так, как не выкладывался даже в нашем бою с Биором. 3 дня потом не мог восстановить резерв. Ничего хорошего, Дим. «Лучше сейчас это остановить, пока не появились чувства», — довольно убедительно проговорил он. «Ну хорошо», — немного неохотно ответил я, потому что уже начинал ловить себя на мысли. «Лиза Ершова мне интересна». «Я пытаюсь держаться от нее подальше, тем более с того времени я с ней действительно ни разу даже мельком не пересекся. И сегодня в гостиной Лизы тоже не было». «Вот и хорошо», — произнес Егор с нескрываемым облегчением. «А ты вероятности со всеми ее ухажерами просчитываешь?» — поинтересовался я. «Нет, пускай сами разбираются, ну или сама попросит. А так я могу только посочувствовать тому, кто в итоге окажется ее мужем. Пока все идет к тому, что тем неудачником станет Полянский. И это чисто наблюдение, а не точный расчет Ириле», — хмыкнул он. «Чем занимаетесь?» — раздался веселый голос Ванды. Она уже по привычке подошла ко мне, обняла и чмокнула в щеку. «Как это чем? Чем могут заниматься двое уже практически взрослых парней?» Я похлопал глазами. «Конечно же, сплетничаем». «Хм, если ты решил пошутить, то сделал неверный выбор», — Ванда хмыкнула. «У меня куча братьев, родных, двоюродных, хрен знает каких юродных, и знаете что?» Мы отрицательно покачали головами. «Когда они собираются вместе, они именно что сплетничают». Она негромко рассмеялась, увидев наши удивленные лица. «Да парни любым кумушкам фору дадут по части сплетен, и даже не пытайтесь доказать мне обратное». «Да ну тебе», — махнул рукой Егор. «Так на чем мы остановились?» «Ну, она и говорит Кольке», — подхватил я, но не выдержал и расхохотался. Егор недолго оставался в стороне. Мы хохотали долго, а когда вроде бы успокаивались, то стоило нам поглядеть друг на друга, и мы снова начинали смеяться. «Я рад, что вам здесь так весело, но мне необходимо поговорить с Дмитрием». Мы резко обернулись и уставились настоящего в дверях Ивана Рокотова. «Иди», — синхронно кивнули мгновенно успокоившиеся и посерьезневшие Ванда и Егор. Я встал и подошел к полковнику. «Мне же обещали, что разговор после вашей беседы будет только завтра. Неужели я не могу отдохнуть от ваших секретов хотя бы один вечер в кругу своих друзей?» Не выдержав, выпалил я. «Не здесь». Он резко развернулся и пошел по коридору к лестнице. Мне ничего не оставалось делать, как следовать за ним. Спустившись в ставший уже для меня практически родным спортзал, полковник кивнул на скамейку. Я сел, а он долго разглядывал меня, словно видел впервые. «Мы долго разговаривали с его величеством», — наконец начал говорить Рокотов. «А я так и знал, что он фанатеет именно от Гришки, и только что подтвердил свою первоначальную реакцию. Иван же узнал его до того, как я их представил друг другу. Это было видно по ошалевшему взгляду. Пришли мы в итоге к определенному соглашению. Начиная с завтрашнего дня, Григорий Андреевич присоединится к нашим тренировкам. Обучение боевой магии начнется прямо в процессе выполнения физических упражнений. Мне сказали, что невозможно сделать из меня бойца, владеющего техникой абсолютного боя. Я тихо попытался достучаться до погруженного в свои мысли полковника. «Да, тот, кто тебе это сказал, в чем-то прав. Тебе уже слишком много лет. Но попытаться-то мы можем. И еще одно. Теперь твое расписание будет составлено таким образом, что первым уроком будет идти общеобразовательный курс, а уже потом ты поступаешь в мое и не только в мое распоряжение. И да, про Гомельского тоже не забывай. Его занятия с тобой идут вне учебного процесса и будут проходить в то же самое время, что и обычно. С директором Троицким я уже переговорил. Вот твое новое расписание». «Разумеется, о его величестве директору я не сообщал». «Ну да, разумеется», — пробурчал я. «Что? И до обеда, и после обеда, и так каждый день до 6 вечера? А я не сдохну?» «Мы постараемся этого не допустить», — краешками губ улыбнулся полковник. «Тем более, что вернуть тебя с той стороны будет крайне затруднительно, учитывая твое происхождение. Даже несмотря на то, что с нами будет в этот момент один из сильнейших некромантов в истории». «А теперь иди отдыхай. Уже поздно». И я пошел отдыхать. Что еще мне оставалось делать? Чтобы достучаться до этой каменной глыбы без души и зачатков человеколюбия, У меня не хватит терпения, навыков и таланта. А у Гришки в принципе души нет. Он призрак, тем более Лазарев».